ставлю на зеро. На зеленом поле Мексики сложить буйную голову — это не бесчестие, но на зеленом и горном поле проиграть совести — это падение. Зеро выходило крайне редко, колесо рулетки вертелось долго, но, как видно, рог минул его головы. Зеро вышло. За какие-то минуты напряженной игры Арзур Палла возненавидел себя и долго потом не мог простить себе патриотической слабости. Русский подполковник воспрял и готов был снова ринуться в игру, но не таков был покровитель-мексиканец. «У вас не на что играть, господин полковник», — сказал Арзур. Он знал порядок, человека в подполковничьих погонах следует аттестовать полковником. «Я не позволю вам поставить даже копейку. Я защищал не вашу честь, а честь России. Извольте пойти со мной». Это сказано было по-русски, что не в малой мере поразило подполковника Юскова и всех крупье. Потом в гостинице, когда хмель буйного азарта, граничащего с невменяемостью, минул, подполковник Юсков грозился, что он пустит себе пулю в лоб, что он подлец и преступник. Арзур Палла встряхнул раскисшего соотечественника и заявил, что если бы речь шла о каком-то вообще русском, утратившем человеческий облик, он бы не поставил на зеленое поле ни единого песа. Но речь шла о чести России, сэр, и вы это помните. Оставьте самобичевание, не люблю. И предупреждаю, то, что случилось в игорном доме, навсегда должно остаться между нами. Подполковник Юсков, униженно и прослезившись, просил о вечной дружбе и обещал русскому мексиканцу неизменную верность. Потом они уехали в Париж и вскоре расстались, но не потеряли друг друга. Разве мог Владимир сказать отцу, какие узы связывают его с бунтарем-мексиканцем? И сам Арзур Палла мог ли открыть Аине или кому другому тайну его отношений с худосочным блондином-подполковником Юсковым? Мексика. Закрыв глаза, Арзур Палла видит Мексику с ее богатой и щедрой землею, где так бедно и первобытно прозябают ее труженики-пионы. Сейчас здесь, в Красноярске, Арзур Палла, собираясь с мыслями, анализирует, что же произошло в Мексике, как случилось, что мексиканская контрреволюция, диасовцы задушили революцию на американские деньги. В феврале 1913 года Уэрта, проамериканец, объявил себя диктатором. Президент Мадеро был убит, Арзур Палла еле унес ноги из университета. Уэртовцы разгромили дом индустриальных рабочих мира в Мехико. Два генерала повстанческой революционной армии, Сапата и Франциско Вилья, из-за власти чуть не перегрызли друг другу глотки. Франциско Вилья увел часть войск и присоединился к армии Карранса. Помог ему захватить столицу. Диктатор Уэрта бежал, и в тот же день Карранса объявил себя единовластным диктатором. Вскоре в столицу вошла партизанская армия генерала Сапата, и власть могла перейти в руки народа, но крестьянские вожди Сапата и Франциско Вилья учинили между собой побоище. Трое суток гремела стрельба в Мехико. Карранса тем временем воспользовался столкновением крестьянских армий, собрал силы и разгромил обе повстанческие армии. Арзур Палла отступил со своим батальоном в штаб Пебра, где и принял бой с помещичьими карательными отрядами. От батальона осталось не более полусотни, и тех пришлось отпустить с миром. Тайно вернулся в Мехико, побывал в университете, собрал свои пожитки, деньги и документы, и на одном из попутных кораблей отплыл в Лондон. И вот Сибирь. Да, он здесь, а шрамы Мексики и генерал Сапата не забыты.